19:33. Тэтчер вбежал и захлопнул за собой дверь. Капипода зарычал на него. «Нехорошо, Тэтчер», — проговорило существо Хендер, и Тэтчер от этого вздрогнул. «Согласна», — кивнула Нелл. «Что вам сказали, Тэтчер?» «Пожалуйста, заберите собаку», — крикнул Тэтчер. Хендер свистнул. Капипода подбежал к нему. Хендер стал гладить собаку двумя руками. Тэтчер на миг задержал взгляд на нем. «Что вам сказали, Тэтчер?» — строго спросил Джеффри. «Видимо, из-за сейсмической активности помехи на связи», — ответил Тэтчер. «Кейн сказал, что подъедет поближе к базе и попытается еще раз с ними связаться». «Господи! Наш малыш так испугался, что чуть в штаны не наделал», — хмыкнул Зеро. «Вам следовало поехать вместе с ним и удостовериться в том, что сообщение будет передано президенту», — сердито проговорила Нелл и нервно пригладила волосы. «Я записал все, что он должен сказать, и отдал ему», — строптиво сказал Тэтчер. «Он сказал, что сразу вернется». Сильное землетрясение встряхнуло фюзеляж самолета. «Ай-ай-ай!» — пропел Хендер. «Ничего хорошего!» — проговорил Джеффри, ухватился за скобу на стене и посмотрел на Нелл. Она молчала, погрузившись в невеселые мысли. Энди и Джеффри обвели взглядом подвешенные к потолку диковинки. «Уже несколько недель землетрясение становится все сильнее!» — сказал Энди. — Все хендры этим очень удручены. — Хендры? — переспросил Тэтчер. — Я их так называю, — отозвался Энди. — Сокращение от слова «хендропод». Нелл посмотрела на часы. — Было бы лучше, если бы Кейн вернулся сюда как можно скорее, Тэтчер. Если учесть, сколько всего нужно сделать, чтобы благополучно вывести хендров с острова, времени у нас совсем немного. «Мы должны успеть», — успокоил ее Джеффри и бросил неприязненный взгляд на Тэтчера. 19:54. «Ну и где же ваш водитель, Тэтчер?» — поинтересовался Энди 80 минут спустя. Этот вопрос он задал 15-й раз. В ожидании возвращения Кейна Хендер и Энди сидели на полу и бросали друг другу синий пластиковый мячик. «Откуда мне знать?» — буркнул Тэтчер и взглянул на часы. — Может быть, они решили отправить караван машин или еще что-то в этом роде? — предположил Джеффри, глядя на игру Энди и Хендера, и любуясь тем, как движутся конечности удивительного существа, как сгибаются суставы. В игре Хендер проявлял особенности своей психики, разума и юмора. «Наверное, в любой момент сюда может нагрянуть орда военных», — проворчал Зеро. «Можете себе представить, как эту новость воспримут на базе?» — спросила Нелл. Зеро хихикнул. «Ого! Их маленькие хрупкие черепушки просто треснут!» «Нужно подумать о том, как безопасно транспортировать Хендера и его сородичей», — сказала Нелл. «Энди, тебе стоит находиться рядом с Хендером». — Ты, главное, позаботься, чтобы вояки об этом узнали, Нелл! — отозвался Энди и в очередной раз бросил мячик Хендеру. — Меня люди не слушают. — Поскорее бы они приехали, — сказал Джеффри. Зеро пожал плечами. — Нам остается только ждать. — Слишком долго ждать нельзя, — покачала головой Нелл. Энди часто промахивался и бросал мяч не слишком ловко. А Хендер сглаживал все его промахи, фантастически быстро размахивая четырьмя руками, а когда было нужно, пускал в ход пятую и шестую. Капипода лежал на полу между ними, следил глазами за мячиком и тяжело дышал от волнения. Когда Хендер расставлял все свои конечности, он становился похожим на паука, но в сидячем положении у него появилось брюшко, на которой он обычно укладывал верхние предплечья. Сейчас, когда он сидел напротив Энди, прижав верхние руки к шее, отчего они стали похожими на острые плечи, Хендер скорее напоминал странную помесь Будды и Вишну. Широкие розовые и изумрудные кольца вспыхивали на его фосфорицирующей шерсти. Нелл и Джеффри поймали друг друга на том, что они увлеченно наблюдают за игрой. Они восторженно рассмеялись и сели на пол рядом с Энди. «А знаете, возможно, кое-кто все-таки уже выбрался с острова Хендерс», — задумчиво проговорил Джеффри. «Можно я угадаю?» — вмешался Энди и бросил Хендеру мячик. «Ротоногие!» Он не сумел поймать мяч, но Хендер его подстраховал. «Именно!» — кивнул Джеффри. «Рак, богомол! Тебе тоже эта мысль пришла в голову?» «А как вы думаете, кто напал на вездеход?» — спросил Энди. «Из озера вылезли 35-футовые раки-богомолы». «Вот это да!» — ахнул Джеффри. «Анхеля бы сюда!» «Ангела?» — переспросила Нелл. «Да нет, Анхеля! Так зовут моего товарища. Мы с ним в одном кабинете трудимся. Это фанат ротоногих. Он заметил что-то такое во время последнего показа морской жизни. Даже Хендер отчасти напоминает стоматопода, в особенности тем, как он держит верхние конечности, как вращает глазами». «Думаете, раки-богомолы эволюционировали здесь?» — спросила Нелл. «Ну, — задумчиво проговорил Энди, — ротоногие появились всего 2 миллиона лет назад, а этот остров пребывал в изоляции гораздо дольше». «Верно, Энди», — кивнул Джеффри, — «но южную часть Тихого океана считают центром адаптивного распространения ротоногих. Остров Хендерс находится в самой середине южной части. Некоторые биологические преимущества ротоногих могут объясняться эволюцией внутри соревновательной экосистемы. И они продолжают распространяться по миру с поразительной скоростью. Вероятно, раки-богомолы — единственный вид, которому удалось выбраться с острова Хендерс». «Да, возможно». Энди в очередной раз промахнулся, и снова Хендер не дал мячу упасть. «Что же вы хотите сказать? Что это существо эволюционировало из рака-богомола?» — насмешливо осведомился Тэтчер. Перед этим он долго молчал и время от времени посматривал на часы. «Нет, конечно, нет», — ответил Джеффри, — «не более, чем мы эволюционировали из паукообразной обезьяны. Но у обоих видов может быть общий предок». «Он совсем не похож на членистоногое», — буркнул Тэтчер. «Но мог бы походить, если бы членистоногие продолжали эволюционировать в том же направлении, в каком впоследствии пошли ящерицы и млекопитающие», — возразил Джеффри. «Если бы они остались в одиночестве, разве они пошли бы той же дорогой, что млекопитающие? Разве бы их панцири растаяли и превратились в скелет под водонепроницаемым кератинизированным эпидермисом, защищающим от обезвоживания, какой мы видим у рептилий и птиц и у нас?» «Каракатица когда-то имела оболочку вроде раковины Наутилуса, но за миллионы лет зачатки этой раковины переместились внутрь ее тела», — заметил Энди. «Возможно, те же самые гены, благодаря которым каракатица умеет менять цвет, достались и этим существам», — предположил Джеффри. «Мне нравится ход ваших мыслей, доктор Бицвенгер», — с улыбкой проговорила Нелл. Хендер нетерпеливо похлопал по колену Энди. Тот подобрал мяч и бросил его Хендеру. «Это абсурдно», — сказал Тэтчер. «Лангусты более примитивны, чем ротоногие, а их считают предками ротоногих. Это означало бы, что все ротоногие эволюционировали на острове Хендерс». «Ха!» — хмыкнул Энди. «Ротоногие и богомолы относятся к одному и тому же классу членистоногих. Но лангусты и раки-богомолы представляют собой совершенно разные подклассы. Только Шрем посчитал, что они могли произойти от одного и того же предка, представителя класса низших раков. Но большинство карцианологов отвергли эту гипотезу, поскольку она слишком усложняла генеалогическое древо, доктор премия гениев. И никто не скажет, что ротоногие произошли от лангустов. Чушь!» «Ну, хорошо, Возможно, моя классификация членистоногих несколько устарела, — покраснев, проговорил Тэтчер. Главное то, что все членистоногие не могли эволюционировать здесь. — Я не только считаю, что рак-богомол мог эволюционировать на острове Хендерс, — возразил Джеффри, — но полагаю, что все членистоногие могли эволюционировать здесь, доктор Редмонд, в те времена, когда этот фрагмент суши был частью суперконтинента Паннотия. На протяжении большей части своей истории остров Хендерс был гораздо более крупным массивом суши, — заметила Нелл. — Бог мой, в те времена тут вообще могла существовать целая цивилизация, и кто знает, насколько древняя. — Ну и ну, ребята, — ухмыльнулся Зеро. Он снимал всю беседу на обе камеры. Вдруг он заметил, как на большой камере загорелся красный индикатор. «Черт!» — выругался он и быстро заменил флеш-карту. «Черт, черт, черт!» — пропел Хендер. «Не надо его учить этому, Зеро!» — укоризненно проговорила Нелл. «Прошу прощения, вырвалось!» — извинился Зеро и навел на ученых заряженную камеру. «До сих пор не пойму, к чему вы клоните?» — сказал Тэтчер, глядя на Джеффри. — Рак-богомол — это во многом самое развитое членистоногое на Земле. Возможно, они эволюционировали здесь в изоляции, на этом фрагменте Паннотии, и эмигрировали отсюда всего 200 миллионов лет назад. Джеффри улыбнулся, лукаво взглянув на Нелл. — Шире надо мыслить, Тэтчер! — В этом проклятие человека! — проговорил Тэтчер и поджал губы под пышными усами. «Мыслить не слишком широко, гораздо более естественно». «А, по-моему, это называется косностью, доктор Редмонд», — сказал Джеффри. «То, что для человека рационально, для природы безумие, невинные попытки пытливого ума неизбежно приводят к переписыванию партитуры симфонии, в которой все ноты выверены, все синкопы расставлены миллион лет назад. «Боюсь, история Хендера доказывает, что вы ошибаетесь, Тэтчер», — усмехнулся Джеффри. Тэтчер сердито сжал зубы. «По всей видимости, этих существ сохранилось всего несколько. Но как вы можете предсказать, какой станет ситуация, если их будет миллион?» «Погодите минутку, меня кое-что встревожило». — вмешалась Нелл. — Вы хотите сказать, что лангусты, моя самая любимая еда, эволюционировали здесь, на острове Хендерс? Джеффри кивнул. — Ну да, во время первой волны миграции, когда это был не остров, а суперконтинент Хендерс. Нелл улыбнулась. — Но как же тогда одиночество может увеличивать продолжительность их жизни? Вы упоминали об этой своей теории. «Но между тем мне нравится, как вы мыслите, доктор Бицвенгер». Ее медно-рыжие волосы спутались, рубашка не успела высохнуть. Но у Джеффри сердце забилось чаще, когда Нелл наклонилась к нему. Она сидела, положив ногу на ногу и скрестив руки на коленях, и улыбалась, восхищаясь чем-то таким, что было видно ей одной. Тэтчер взглянул на наручные часы. Он нервно дожевывал последние орешки арахиса из пакетика, вынутого из кармана под номером 9. Энди поймал мяч и повернулся к Джеффри. — Да, чуть не забыл. У Хендера есть окаменелости? — бросил он через плечо. — Что? — хором воскликнули Нелл, Джеффри и Тэтчер. И так посмотрели на Энди, словно он им сообщил об окаменелостях с Марса. Энди кивнул и усмехнулся. «Ага, и на мой взгляд, они из докембрийских времен. У него есть самый примитивный аномалокарис, какого я когда-либо видел». «Во время земляных работ на склоне перед постройкой армейской базы нашли несколько окаменелостей, но в таком состоянии, что идентификацию провести было невозможно», — сказала Нелл. Энди улыбнулся. «Поскольку наш водитель... что-то не торопится возвращаться за нами. Тэтчер, думаю, можно было бы и взглянуть на окаменелости». «Наверное, они организуют спасательный отряд», — сказал Тэтчер. «Надеюсь, это так и есть», — буркнул Зеро, сердито зыркнув на Тэтчера. «Где окаменелости?» — нетерпеливо спросил Джеффри. «Уж их-то мы обязательно должны взять с собой». «Хендер», — проговорил Энди, — «окаменелости». Хендер кивнул, повернулся и четырьмя руками вытащил из-под лавки, сделанной из планок корабельной обшивки, стопку из четырех плоских прямоугольных корзин, сплетенных из какого-то прочного волокна. Изогнувшись наподобие подъемного крана, Хендер осторожно опустил корзинки на пол и открыл крышку первой из них.